Ясно. Я вас похищаю. Возражения? Нет? Отлично. У вас есть 5 минут, чтобы собрать вещи. Они, конечно, удивились. Особенно Гани. А нам не надо спешить? Поинтересовалась та, и в этот момент что-то взорвалось. Мы кинулись к окну, а там гараж взорвался, и Анюта носится по территории поместья. Поняла. Суровая у вас сестрица. Мавританка улыбнулась и умчалась проверять особняк, а женщины побежали в свои комнаты. «Ты», — указал я на старшую девочку, ей было 12, очевидно, что ее мать на кровати, «собирай вещи». «Нет, я не уйду без мамы, с ней будет все в порядке», — строго на нее посмотрел, а та не собиралась сдаваться. «Кля», открыв дверь в особняк, крикнул и, подскочив к женщине, выдернул всю аппаратуру. Под крики девочки занес ее мать внутрь. Женщина же начала задыхаться, но Клея была быстро. «Лечить?» «Поняла». К удивлению девочки, Клея выпрыгнула из своей одежды и закрыла собою женщину, проникая в нее. «Целебные зелья. 2 штуки», — скомандовала слизь. «Собирай вещи и неси сюда, Мари. Зелья. Ро, на пулеметы». Отдав команды, закрыл и открыл дверь, выводя девочку в коридор. Дверь решил не закрывать и побежал на первый этаж, но там уже заканчивала Гани, добивая 2 солдат. «Эй, в доме!» Услышали мы голос Анюты. «Там подмога едет, бронетехникой куча солдат тигровых». Выругавшись, выбежал на улицу и помахал рукой, веля бежать домой, и та побежала. А пока стоял и махал, поймал залп одного из смельчаков. Но на человека, выглянувшего из окна казарм, тут же обрушился шквал пуль от Анюты. Вскоре девушка проникла в дом, правда, кое-как, но бочком-бочком, проползла по коридорам и, добравшись до 2-го этажа, скрылась в особняке. Правда, ненадолго. Вскоре она выбежала едва ли не голышом и принялась за мародерство. Я же сосредоточился на кабинете Тигрова. Однако было видно, что он вывез все документы, как и технику. Кабинет был полупустой, вот только телефон, стационарный. У отца был такой же, не один в один, но схож и в нем. Ха, вбиты номера, отлично. Потыкав на телефоне, пробежался по спискам контактов и сфотографировал их. Номера всех тех, с кем общается Тигров, ну а дальше забрал все, что могло пригодиться. Все равно я тут все сожгу. Слуг уже выгнали из дома. Женщины также носятся, как бешеные, перенося вещи в особняк. Прям в холле все бросали, и я туда же все нес. Клея тем временем продолжала лечение, а Мари помогала. Еще и оттащила раненую подальше, чтобы не мешалась. А еще прибыл враг. Быстро. Оставив взрывчатку, я закрыл дверь и выдохнул. Все, с этим закончено. Теперь что с ними-то делать? Глава 13. Прошу простить, но это все, что мы знаем, ответила черноволосая женщина, сидящая на диване в гостиной особняка. Рядом с ней сидели остальные 4 жены Тигрова. Правда, последняя была слегка не в себе. Тряслась и молила не трогать ее. Видимо, зверства Тигрова что-то сломали в ее психике. Понимаю, Тигровы всегда были за строгий патриархат, и женщин к делам не подпускали, кивнул я, но об этом я и ото не слышал. И не раз. Теперь надо решить, что с вами делать. Держать вас здесь я не намерен. Если хотите, вы можете переехать в Японию или Мавританию. Кинул взгляд на Гани, которая здесь присутствовала, на что она кивнула. «Нас везде найдут», — ответила черноволосая. «Мы не сможем жить без страха где-либо в мире. А если другой мир?» — предложил я и указал на Мари. «Там все зверолюди, но и люди есть. Поживете некоторое время. А если вы учите язык, цены вам не будет. Будете переводчиками работать, за зверолюди. Там и тигры есть, там тигры — это лишь обычные люди. В них нет ничего особенного. А вот львы там короли. Короли львы», — бормотала Василиса. «Та, которая едва не умерла. Тигры сильнее, львица сильнее. Мама, мама, ты ведь львица и сильнее тигров». Ее дочь пыталась растолкать женщину, а та все бормотала себе под нос. «Мы согласны на мир зверолюдей. Куда угодно, лишь бы нас не нашли», — продолжила черноволосая, а остальные ее поддержали. «Хорошо, у меня там есть дом-магазин. Первое время поживете там, заодно и поможете с торговлей». Я поднялся и, обратившись медведем, подошел к поехавшей. Она сразу подняла на меня взгляд, полный страха, и вжалась в диван. «Щенок тигра сдох. Вскоре и сам тигр сдохнет. Даю слово медведя». Правда, глаза ее немного прояснились. Правда, ему не избежать наказания. Как и всем тем, кто участвовал в убийстве моего рода, я оскалился от злости, а вот женщина еще больше приободрилась, видя мою грозную рожу. «Спасибо. Я согласна на мир зверолюдей, Было видно, как ей стремительно легчает, взгляд прояснялся. Следующие 2 часа я провел в суете, встретился с быком и озадачил его. Ты, мол, приглядывай за ними, потом сам же будешь работать с ними. Далее я привел женщин в магазин, дела там шли весьма неплохо, да и места много. Второй этаж был переделан под разделочную тушь чудовищ, но я больше ею не пользуюсь, так что переделаем под жилой. Озадачив охрану магазина, а также продавцов, выдал всем щедрую премию для поддержки энтузиазма. Далее помог перетащить личные вещи женщин и детей, кое-какую мебель и немного огнестрела, лишним не будет. На этом, собственно, все. Сейчас они попытаются прийти в себя и освоиться. Без языка и переводчика им будет тяжело, но Мари с Хлоей уже вовсю работают над этим. Ро им помогает, но нужно время. И вот я вываливаюсь в комнате Леры. Правда, сперва вывел Гани в ТЦ. Ну как, всех спас? Поинтересовалась Оксана, на что я показал большой палец. Эх, поленились, теперь пора и за работу. Угу, в особняке уже куча времени прошло, а кобальды не биты, кристаллы не собраны, руда не добыта. Кристина покачала головой, а я кинул взгляд на эту заразу. На ней была женская рубашка, которая ни в жизнь не застегнется, все же явно не рассчитана на большую грудь. И вид, скажу я, отличный. Вы посмотрите на это озабоченное животное, так и пожирает меня взглядом, прикрывшись, заявила блондинка. Всем мужикам только одно и нужно. Так ты же для меня так нарядилась. Или я не прав? Улыбнулся в ответ. Прав. Но это не отменяет того, что ты озабоченное животное и тебе нужно мое тело. Стрельнула она в меня хитрым взглядом, а я лишь рассмеялся. С такой логикой не поспоришь. Вскоре все, кроме Леры, оказались в особняке, а мы поехали в аэропорт. В один из, тот, который на востоке города находится. А ехали мы в дипломатической машине, или посольской, неважно. Внимание мы привлекли немало этим перформансом. Просто, когда к торговому центру приезжает посольский кортеж с внушительной охраной и едет в аэропорт, все, кто имеет глаза и уши, это заметит и расскажет, кому надо. Помимо меня с Лерой, в машине находилась Гани, а также немного пухлый, почти лысый, мужчина. Причем весьма высокий, он был довольно приветлив и разговорчив, и даже особо не напрягал разговорами, так, чтобы скрасить нашу поездку до аэропорта и не более, ну или чтобы мы не успели передумать, так или иначе, но мы попали в международный терминал аэропорта, где нас почти час оформляли. Империя почему-то не хотела, чтобы я улетел в Мавританию, но максимум, что они смогли, это затянуть время на час. За это время мне 3 раза звонили с незнакомых номеров, на что я просто отключил телефон. Если император хочет поговорить, то пусть говорит сам, а не через своих слуг. Впрочем, его словам нет веры. Чего только стоит то, что Тигровых не наказали за нападение на мой род, а Борисовы, они нарушили закон, из-за них погибли студенты, а этот род все еще цветет и пахнет. Если у императора нет власти в своей стране, то мне тем более не о чем с ним говорить. Я просто продолжу становиться сильнее, пока не останется никого в мире, кто смог бы меня одолеть. Нет, не так, не в мире, а в мирах. Хах, вот губу раскатал. В мирах есть создания, которые могут уничтожить Землю, просто чихнув. Ладно, это пока не важно. Если император хочет диалога, пусть сперва сделает что-то для меня. К примеру, исполнит свои же законы. И да, я обижен, злопамятен. А еще с момента, как я узнал о гибели своего рода, прошло лишь 1,5 месяца. Рана еще свежа, и все, кто лезут в нее и пытаются расковырять, те еще глупцы. Вскоре мы разместились в самолете, принадлежащем послу Мавритании в Российской империи. Правда, летели мы без него. Только я, Лера и Гани с 3 работниками посольства. Но они не отсвечивали и сидели подальше от нас, чтобы не смущать нас. Александр, может, хочешь выпить или перекусить? Предложила чернокожая девушка. Выглядела она, ну, очень довольной. Полет займет несколько больше времени из-за того, что придется сделать крюк. Из-за испанцев? Да. Кто знает, как они отреагируют на известие, что вы отправились в Мавританию. Поэтому мы сделаем крюк через Египет. Понятно. Значит, успею выспаться. Заулыбался, но меня в бок ткнула Лера и заулыбалась. Алиса просила передать тебе документы на ознакомление. Она протянула телефон, и мне пришлось включать свой. Вскоре файлы были переданы, и я, за чашечкой кофе и полным подносом бутербродов с мясом, занялся чтением. Правда, всего через 20 минут у меня расплавился мозг. Все же документы были юридического характера, и многое без справочника не разобрать. Если коротко, то мы готовили иски на Тигровых, Борисовых и на империю. Да-да, вот такие мы наглые хари. Но я отвлекся. Дабы отдохнуть, решил поболтать на разные темы. Да, у нас тоже есть аристократы. Все же они это основа любой страны, ответила Гани, которая рассказывала мне о Мавритании. Напомню, что эта страна занимает часть Северной Африки и треть Пиренейского полуострова. Грубо говоря, треть территории Испании. И так как Мавритания контролирует Гибралтар, то ее влияние весьма велико, как и богатство. Ну да, логично. Сильные собирают вокруг себя сильных людей и богатство. Так и создаются роды. Статус аристократа лишь официально закрепляет их власть и накладывает обязанности, разумничался я. Вы правы, улыбнулась Гани. Сейчас она сидела напротив нас. Тут были большие и удобные кресла, а еще они могли разворачиваться назад. Ну и расстояние для ног впечатляло. А еще кресло можно было разложить в кровати. Но во всяком случае у нас все намного строже, чем у вас. Мавры народ суровый и постоянно воюющий. В ответ я лишь кивнул, и, думаю, надо будет почитать историю этой страны. Если не ошибаюсь, воюют они в основном с испанцами. Но также пустынные кочевники доставляют неудобства, да и чудовища. Гани рассказала немного о короле, культуре, законах и самую малость прошлась по родам королевства. После чего мы плотно поели, и я еще немного поработал. Правда, вскоре пришлось обнять Леру. Она не очень любила перелеты, а еще начала бояться того, мол, вдруг мы не долетим. Если не долетим, то Гани умрет, а мы лишимся 20 тысяч кристаллов. Леру это почему-то не успокоило, пришлось приласкать ее, и, пригревшись на моей груди, девушка уснула. Так что и я, закрыв глаза, попытался уснуть, но либо уже все знают, что меня бесполезно убивать, либо просто зассали. В общем, мы прилетели. Правда, не сказать, что выспались. Всего 4 часа спали. Выходя из самолета, приятно удивились, здесь еще было светло. Вот что значит лететь против часового пояса. Добро пожаловать в Мавританию. Гани ярко улыбалась, стоя перед нами у трапа самолета. А я уже взмок. Ну и жарища. Добро пожаловать, Александр Михайлович, Валерия Георгиевна. К нам подошел широкоплечий высокий чернокожий мужчина. Кожа его была прямо черна-причерна. Одет он в белые дорогие штаны и свободную рубаху, расшитую золотой нитью. На голове феска. Шляпка такая, формой напоминает цветочный горшок, только вместо цветов там голова. Позвольте представиться, я Масур, уполномочен вести с вами дела от имени короля, а также в мои обязанности входит обеспечить вам комфортное пребывание в нашей стране. Агани кинул взгляд на девушку, которая чуточку выше этого здоровяка. Она моя правая рука и будет помогать вам так же, как и я, но все серьезные вопросы буду решать я. Хорошо, товар уже скупили? Спросил я в лоб и пояснил. Осы. Сразу к делу, приятно удивился тот. Предпочитаю сперва дела, а отдых и развлечения уже потом. Да, товар уже закуплен. Большая партия. Тянуть кота за яйца я не собирался. А вот сразу обозначить свою ценность. Это нужно и полезно. Так что не прошло и 20 минут, как нас отвезли на специальный склад. Находился он в городе, столице Мавритании. Город назывался Фес. Необычное название, а еще, как я понял, это весьма молодая столица. Раньше столица королевства находилась куда южнее, но после завоевания части Испании была перенесена сюда для более удобного управления королевством. Впрочем, столица больше играет роль ресурсного хаба, распределяя их полезности по всему королевству. Сам город весьма современный, скажу я, даже удивлен. Широкие улицы, оживленное дорожное движение, высокие дома, вижу небоскребы, а также обилие зелени. Неплохо, даже хорошо. Плюс люди на улицах выглядят сытыми и довольными. И правда, Мавритания – это богатое и процветающее королевство. На складе мы провели почти час, и то в основном в особняке. В Японии заносили холодильники с добытым изос катализатором, а в Мавритании уже другие люди выносили их. Партия была огромная партия. Похоже, пока мы летели, они скупили весь катализатор в Саппоро. И как после такого нас не сбили испанцы, а может и пытались, но нас защитили. Мы спали, поэтому не могу сказать. Во всяком случае мне щедро заплатили. 10 тысяч кристаллов за то, что я просто час стоял. Ну не просто стоял, конечно, а обсуждал дела. Второе дело, по которому я нужен Мавритании, это Клео, Гани, конечно же, рассказала своим про нее, и те заинтересовались. И, разумеется, про мои зомби-кристаллы все знают, и я не против ими поделиться. Своих людей я ими кормить не собираюсь. Любой допинг – это плохо, это загрязнение организма. Но людям, которые идут на войну, повышение ранга может спасти жизнь. Так что вред здоровью от допинга будет совсем небольшим недостатком. Впрочем, есть немало тех, кто никак не может прорваться по тем или иным причинам. А Клео поможет им. Третье дело – это помощь в войне. Грубо говоря, открыть двери и выпустить роту элитных солдат в тыл противника. Звучит легко, но на деле очень рискованно. А чтобы меня не терзали сомнения, мне показали видео битвы в небе. 20 истребителей испанцев были сбиты в море, а летели они предположительно к моему самолету. Так это или нет, сложно подтвердить, но я бы на месте испанцев любой ценой сбил наш самолет. И всего 20 машин, что-то низко меня оценили. На предложение о наемничестве я пока ничего не сказал, кроме того, что подумаю. Дело это рискованное. Моя смерть мне обойдется как минимум в 10 тысяч. Так что, если риск будет оправдан, то может быть. А пока просто понабиваю себе цену. Время пролетело быстро, и вскоре мы с Лерой оказались в одном из самых шикарных отелей столицы. Обиделся ли я за то, что меня не пригласили во дворец? Конечно нет, я даже рад. Да и было бы глупо со стороны короля допускать такое. Вдруг меня испанцы перекупят за много миллиардов, и я приведу их армию прямо во дворец короля Мавритании. Номер же был большой, хотя я и просил поменьше. Но, видимо, это для них и есть поменьше. Две спальни, каждая по 40 квадратных метров, гостиная, бассейн с видом на город, тренажерный зал и две ванные комнаты. Ну что, зовем девчат, обернулся к Лере и приятно удивился. Обязательно позовем. Но сперва, Кошкина, на которой из одежды были лишь чулки, которые она, похоже, только что и одела, облизала губки и, подойдя ко мне, встав на цыпочки, поцеловала. Я все же выше ее на 16 сантиметров. Обхватив за талию эту изящно стройную красавицу, жадно впился в ее губы и задние выпуклости. После чего мы переместились в кровать и забыли о девчатах на целых полчаса. Вот только Лера после этого уснула. Слишком уж бурным был наш секс. Девушка раскрепостилась, когда мы были наедине, и едва ли не на стены лезла. Было здорово. «Как же вы долго!» – ворчала Анюта, первая входя в номер отеля, и тут же зашмыгала носом. «Ага, все понятно. Кошку отлюбил по полной, ай!» Она схватилась за лоб, по которому я дал щелбан. «Не выдумывай, ничем здесь не пахнет. Я проветрил. А кошку, значит, все же», – заулыбалась та, но я схватил ее за талию и переставил в другое место, а то перегородила дорогу остальным. Вся женская банда вошла в номер, даже Мари с Хлоей. Ро остался в особняке обучать Инана. Парень делает успехи. А еще мне бы эльфа расколдовать. Но это потом. Сейчас мне сил не хватит. Ох, как высоко. Хлоя с Мари вышли на балкон. И да, 26 этаж. Благо, ветра не было. Уху-ху-ху. Анюта подскочила к ним. Отличный вид. Вид и правда был фантастический. Этот город был очень красив. Король явно не жалеет средств на свою столицу. А еще вечерело. Скоро состоится банкет, узнав о котором, девчата тут же умчались в ванные. Причем эти, а не те, что в особняке, заодно и Леру разбудили. И, судя по воплям, Кристина была в своем репертуаре и подшутила над подругой. Так или иначе, но к моменту, когда ко мне зашла Ганя в приталенном платье цвета серебра, что подчеркивало длинные ноги и соблазнительную фигуру, мы уже были готовы. Так и знала, что будет полный комплект. Заулыбалась та, оглядев красивых нас. Ау, нет слов, я проследил за ее взглядом и, ух, Нину-то я и не заметил. Пожалуйста, не смотрите на меня так, засмущалась блондинка. А еще девчата расплели ее косу и что-то сделали с волосами, отчего они были пышными и закрывали всю спину. Платье же, под ним был жесткий корсет, что держал на плаву эти два сигнальных буйка шестого размера, если не больше. Платье было закрытым, но имелся разрез в форме ромба на груди, так что посмотреть было на что. Плечи были оголены, а шея почти полностью закрыта. Само платье было белым и почти в пол, оттого наша грозная воительница выглядела милой и невинной девушкой. А еще, вы решили добиться того, чтобы у людей в глазах рябило, рассмеялся я, глядя на остальных блондинок. У них были такие же прически и белые платья. Правда, если Нина, ангелочек невинный, то Крис и Маша, черти-то, жутко сексуальные черти-то. «Скажи спасибо, что мы не надели одинаковые платья», — хмыкнула Кристина. «Спасибо», — улыбнулся ей в ответ и нашел взглядом Алису. Та не изменяла себе, и на ней были лисьи ушки и хвост, ну и строгий мужской костюм. «Платье не надену», — сразу обозначила она. «Да я и не просил, остальные девчата глаз не оторвать, особенно от Хлои. Девочка покорит всех своим милым образом». Вскоре мы спустились в банкетный зал отеля, где уже все было приготовлено. Можно сказать, ждали лишь нас. Ну, в принципе, для нас и был этот банкет. Точнее, в нашу честь, в мою. И скажу я, мы произвели фурор. Белых людей на банкете не было, лишь мы. Зато имелись черные-причерные люди, менее черные люди, а также меднокожие. Я бы сказал, что здесь собрался весь спектр цветов от коричневого до чернильно-черного. Человек 200 гостей, наверное, было, но мы легко влились в это общество. Я-то, ладно, привык к банкетам, а вот остальные. Нина просто смущалась и старалась вести себя как дочь благородного рода, чем и восхитила людей. Крис с остальными также старались показать себя с лучшей стороны. Мария же не отлипала от меня, словно секретарь подсказывала, кто есть кто. Она успела выучить список родов Мавритании. Да уж, ее память да в мирное русло. Алиса была с Хлоей и притворялась маленькой девочкой, чтобы ее не трогали. И вполне успешно. А вот Мари была не меньшей звездой вечера. Всем хотелось пообщаться с инопланетянкой. С ней была Гани, так что все было в порядке. Плюс Мари уже опытная и держалась хорошо. Ну а я, всем нужен медведь, хех. Так что я набивал себе цену, общался, смеялся и шутил, прерываясь на выступления артистов и лакомства. Когда выступали артисты, все размещались за столами и, наслаждаясь вкусной едой, любуясь выступлениями. Музыканты, актеры, фокусники и даже шоу с животными должно было быть, но решили отменить, дабы не обидеть Мари с Хлоей. Ну и зря, они бы не обиделись. В мире зверолюдей есть обычные животные, и они спокойно их разводят, убивают и едят. Потом были танцы, и я был приятно удивлен. Я тренировалась, смущалась Нина. Милота, да и только. Даже не хочется взгляд опускать на разрез на груди, а лишь любоваться лицом. А девушка лишь сильнее смущалась и в итоге отдавила мне ногу. Потом еще и Крис отдавила, но за то, что я разговаривал с ее грудью, а не с ней во время танца. Ну а на что там смотреть? На ее мерзопакостную улыбку и хитрющий взгляд? Эта женщина задумала что-то мерзко подлое, так что я выбрал смотреть на самое безопасное. И еще один момент. Здесь было девушек 40, которые очень хороши собой, и все они задались целью утащить меня танцевать. Гани сразу предупредила об этом, так что мы заранее с девчатами определились с очередностью танцев. На что я просто отвечал остальным, мол, я уже занят для следующего танца, и все в очередь. А там уже едва ли не талончики выдавали на очередь для танца со мной. Кажется, кто-то едва не подрался, но меня постарались оградить от этого. В целом, весь вечер я слушал людей, кто такие, чем известны, чем полезны и прочее. Проще говоря, аристократы обозначали себя, чтобы я знал, что в королевстве есть такие-то, которые занимаются тем-то, и, если вдруг что, можно к ним обратиться, к примеру, за сотрудничеством. Тем же самым занимались и девушки, но их целью были мои женщины, и там то же самое. Такой-то род занимается тем-то, не прочь сотрудничать с наследником ведьмы. Почему наследник, не представляю, но я не стал их переубеждать, а еще понадеялся на Марию, что она все и всех запомнит. Можно считать, что вечер прошел плодотворно. Плюс девчата выполняли задания своих родителей, но я не лез в это дело, там что-то связано с промышленностью и наукой, мне такое не интересно. Но пару раз Лера приводила ко мне людей, мол, интересный человек и род у него интересный, обязательно надо посотрудничать. И я соглашался, понимая, что за это род Леры получит некие преференции, так что я всем таким давал номер своего телефона. Пора уже визитку делать. В комнаты мы ввалились уставшие, сытые и довольные. Разве что Хлою с Алисой отнес в кроватки. Ну и Мари тоже ушла спать. Вытанцевалась и наелась. Жизнь прекрасна. Кристина, сидящая на диване в гостиной, похлопала по совсем не выпирающему животу. Кого-нибудь пытались подкупить. Она окинула нас всех взглядом, а я нахмурился. Мне предлагали 20 миллионов, если я скажу, какие девушки нравятся Саше, честно сказала Оксана и рассмеялась. Но я просто показала на нас всех. А мне предлагали особняк в окраинах города, если я помогу одной из девушек сойтись с Сашей, заулыбалась Лера. «Да, и где твой новый особняк?» – поинтересовалась сестра, а на нее все с недоумением уставились. «Что, тебе сложно что ли осчастливить девушку?» Получив за это особняк, обратилась она ко мне. «Хм, зажрался, имущество наше разбазаривает», – Кристина с серьезным лицом покачала головой, на что я лишь рассмеялся. «Она, конечно же, несерьезно, ведь в аристократическом обществе попользоваться аристократкой на одну ночь и бросить – это едва ли не оскорбление всего рода. Мы посидели, обговорили, кто что узнал интересного, и пошли спать. Но, конечно же, в особняке. Кто в здравом уме будет спать в отеле, когда за тобой даже боевую авиацию посылают? Ха, надеюсь, этот отель не пострадает, как в Японии. Не пострадает ведь, глава 14. Минуло 2 дня по времени особняка. Проснулся я от того, что задыхался. Резко открыв глаза, ничего не увидел, но нащупал. Плечи, женские. А, приподняв девушку, увидел Кристину. Вот, блин, не может она нормально спать. Умудрилась же на меня забраться и придушить грудью. Уложив красивую заразу и полюбовавшись ее телом, ощутил гордость за то, что все это мое. Как и радость от того, что в моей жизни теперь не только одиночество, каменные стены и монстры, но и кое-что прекрасное. Укрыв Кристину одеялом, оделся и вышел в гостиную, где нашел Кля. «Вы сегодня рано, господин», девушка слизь сидела за столом и как обычно пила чай. На ней был надет строгий костюм и очки для вида. «Проснулся, и спать больше не хочется», я присел напротив нее. Там на столе стоял чайничек и еще кружки. Так что и я налил себе чаю. «Готова сегодня как следует поработать, жду этого с нетерпением». «Вот и хорошо, работы будет много, как и денег». «Денюшки, будь у слизи слюна, она бы потекла. От каждого клиента она получает процент прибыли, а клиентов сегодня будет много». «Ой, вспомнила, Зи просила зайти к ней». «Понял, спасибо», допив чашку чая, поднялся с дивана и пошел в швейную мастерскую. Пока шел, услышал шум молота. Града работает. По сути, кузнец может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, он же зомби. Ему не нужны сон и отдых, разве что ману восстановить. Впрочем, можно ману восстанавливать и в процессе работы. Главное, правильно организовать рабочий процесс. И вот, я вошел в мастерскую призрака портного и огляделся. Здесь было очень много материалов, макетов и разных уже готовых вещей. «Господин, моих плеч коснулись нежные руки. Я закончила, и это было чудесно». Зи отвела меня к столу, а там лежало оно. Я не сразу заметил, так как одежда почти прозрачная. Коснувшись ткани, приятно удивился. Она стала еще нежнее и приятнее на ощупь, а еще энергия. Ткань так и молила наполнить ее энергией. «Мне кажется, я была создана для этого материала», — томным голосом проговорила Зи, будто она только после бурного секса. «Лишь призрак может в полной мере работать с этим материалом. И пусть я потратила на работу много кристаллов, но ткань была очищена и восстановлена. Но прошу, не вливайте в нее энергию. Кто первый вольет, тот и будет хозяином вещи». «Понял», я убрал руку и еще раз посмотрел на эту одежду. Оно походило на ночнушку, штаны и верх с рукавами. Материала хватило на всех девушек, и осталось еще немного. «Простите, я вошла в раж и не смогла остановиться, поэтому сделала кое-что для госпожи Мари». «Так и думал, что для нее», улыбался я, смотря на трусики с отверстием для хвостика. «Все хорошо, благодарю за работу». «Вот, возьми». «Спасибо». Я передал ей 100 кристаллов, а та прижала их к себе от радости, и они пропали в ней. «Ой, я забыла». «Так, особые свойства». И начала она лекцию. «Учитывая ранг Мари, белье сможет хранить в себе 3-кратное количество ее энергии. Таким образом, количество энергии, доступной Мари, увеличилось в 4 раза. Но это лишь объем, а не скорость восстановления. Так что, если ее всю истратить, потом будет в 4 раза дольше восстанавливаться. Степень заряженности можно оценить по цвету. Полностью заряженное белье потеряет свою прозрачность, на что я приподнял брови от удивления. Но оказывается, из-за загрязнения материала, Сафронов попросту не мог зарядить шелк даже на 50%. Далее девчата, и их пижама увеличит запас энергии в 7 раз. Шок, трепет, восторг. Но опять же, это лишь запас, а не скорость восстановления, так что, по сути, для похода это почти одноразовый артефакт. Но этот одноразовый артефакт может спасти жизнь. Когда выслушал все о пижаме, Зи показала мне другие свои работы. Часть из ткани эльфов, другая часть из шкур. Выглядит у нее все немного старомодно, но вкус отменный. А еще платья зачарованы, так что я могу уже начать брать заказы. Разве что ассортимент увеличить для демонстрации и продажи. Вскоре я взял в охапку пижамы и, отнеся девчатам, положил прямо на стол. А так как Кристина была в моей постели, то ей отнес сразу туда. И как бы мне не хотелось посмотреть, как оно будет выглядеть на девушке, но сдержался. Извращенец озабоченный, наверное, хотел одеть меня, пока я сплю. Открыла она глаза. Оно увеличит твой запас энергии в 7 раз. Я приподнял и продемонстрировал ее пижаму. В ответ девушка сорвала с себя одеяло и сбросила его. Надевай, сейчас же, серьезным голосом повелела она. Пришлось надевать, и соблазнительно-то как смотрится. Я сейчас такое удовольствие ощутила, что едва не кончила, не хочу снимать никогда. Так что не будет тебе больше секса. Я с ухмылкой покачал головой и положил палец ей на губы. А она возьми да укуси его. За такое, она обхватила свою большую грудь и начала сжимать ее. Тебе даже принцессы отдадутся. Ты даже не представляешь, сколько оно стоит. В 7 раз увеличивает, говоришь, так вот, оно стоит раз в 20 дороже всего того, что было на Сафронове, включая этот же призрачный шелк. Но думаю, он таким стал, потому что с ним поработал призрак, так и есть. Она очистила шелк и восстановила его. Так что, я обреченно вздохнул. Когда он будет полон, то перестанет быть прозрачным. Кристина призадумалась, а пижама начала желтеть. Снимай штаны. Снимай, я тебе говорю. Пижаму не сниму, так что будешь страдать от самого неумелого минета в своей жизни. На меня натурально набросились и изнасиловали. Впрочем, я остался доволен. Особенно, когда в комнату ко мне одна за другой вбегали девушки в пижаме. Разве что Алиса сознание потеряла, потому что Кристина благодарила. А когда я им рассказал о свойствах пижамы, те и сами были согласны отблагодарить меня до потери пульса. Умирать я не хотел, так что оставил благодарность на потом. А сейчас дела. Во-первых, плотный завтрак, а, во-вторых, отправил женщин в подземелье. Ну а что им еще тут делать? К слову, стандартный 6-часовой поход девчат по подземелью на 5-й этаж и выше приносит особняку более 6000 единиц энергии. И это при условии, что в среднем каждый член команды убивает монстра раз в 2 минуты. Правда, Мария никого не убивает, она лишь лечит, светит да ослепляет противников. Ну, это статистика. К слову, за 2 захода с ними мы зарабатывали по 10 тысяч за раз. И да, мы заглядывали на 6-й этаж, но пока не шибко далеко. Сперва я сам его изучу, а то там весьма опасно. Меня самого пару раз чуть не сбросили в бездну. Ладно, женщины в походе. Клея готова. Кровати, стулья в холле готовы. Я готов, Ро тоже готов. Мария и Хлоя продолжают заниматься переводом языка зверолюдей на русский. Инан помогает Града, который без устали работает уже много дней и не может оторваться от печи. И вот, я открываю дверь на склад, в который ранее переносил холодильники с катализатором ОС, и вижу встревоженного Масура и Гани. Вы в порядке? Обрадовались те. А что со мной должно было быть? Я же всегда ночую в особняке. Или, прищурился я, на отель напали? К сожалению, да. Испанцы использовали все свои агентурные ячейки для этого. Мы убили или арестовали 170 человек. И очень переживали на ваш счет. Мужчина выглядел виноватым. Дайте угадаю, все те аристократы, что были на банкете, всыпали королю по 1-е число за то, что не смог уберечь такого гостя. Хмыкнул я, и пусть мужчина не ответил, но по лицу было понятно, что так оно и есть. Сперва Япония, теперь Мавритания. Да уж, могущественные у меня враги. И главное, что я им сделал-то? Люди здесь, отлично, проходите по 10 человек. На складе собралось огромное количество суровых на вид мужчин. Человек 500, не меньше. Надеюсь, Клея там не лопнет. В смысле от количества зелий. Вскоре люди зашли, я закрыл дверь, и началось. Хорошие зелья, но тебе и одного хватит. У тебя повреждение энергоканалов, из-за этого ты и не можешь прорваться. Клея уложила крепкого чернокожего мужчину на кровати, наполовину проникла в его тело через рот. Я же с трудом сдержал улыбку. Солдаты малость обалдели, когда увидели такое и побледнели. Поздравляю с 6-м рангом, улыбалась девушка, когда вылезла из того. Я восстановила ваш организм, и теперь вы можете развиваться дальше. Думаю, 6-й ранг для вас не предел. Это правда? Суровый здоровяк выглядел так, что от счастья пустит слезу. Прав. Ой, Клея была обнята, но так крепко, что едва не разлилась. Благо, Тот быстро очнулся и, отпустив ее, начал извиняться. «Я же открыл дверь, и он ушел, а вошел новый». Клея тем временем уложила второго. «ХМ, у вас тоже повреждение энергоструктуры тела», — удивилась та. «Видимо, много зелий пьют, вот и побочка всплыла», — покачал я головой. «Вот поэтому я и не люблю зелья, они могут сильно навредить, особенно если злоупотреблять ими. Лучший способ развития — это сражение. Накапливая и выпуская энергию, можно добиться наилучшего развития. А чтобы ускорить процесс, можно закрывать подземелья и уничтожать чудовищ в дикой природе. Правда, на каждого солдата не напасть из подземелий. Ладно, мы продолжили, и лишь каждый третий не имел существенных повреждений энергоструктуры организма. Однако имели те или иные проблемы, замедляющие развитие. А еще каждому второму не требовалось второе зелье. Однако попадались и такие, которым не помогут и два зелья. Клея таких просто лечила и выпроваживала. Народу была тьма. Поэтому я решил не терять время и поработать курьером. Сбегал к монголам и васильковым в Иркутск, переправив их людей в Японию и Мавританию. Но в последнюю, конечно, с разрешения Масурой под мою ответственность. Собственно, в Японии также, в случае чего по шее дадут мне. Но самое забавное, что Июми, которая обнаружилась в том же номере отеля, связалась со своими, и те не прочь были посетить Мавританию. Практически посольская миссия. Не забыл я и про зубовых с Кошкиными. Так что пока Клея лечила, ее пациенты подрабатывали грузчиками. Не, ну а что, они просто сидят. И самое классное, когда эти грузчики уставали, мы просто брали новых. Народу на складе была тьма. Эксплуатируй не хочу. В среднем, на человека у Клея уходило от 3 до 5 минут. Самый запущенный случай занял 10 минут. Но там и прорыв был на 9-й ранг. Иногда я подбрасывал зомби-кристаллов людям, что потом, конечно же, войдет в оплату. Клея записывала все до копейки, точнее, до кристалла единички. Но время шло, и вскоре вернулись девчата. Они провели 6 часов в подземелье и вернулись отдыхать, удивив при этом немало народа, но плевать. Секреты Розы и особняка не такие уж и секреты, о них полмира знает. Заодно Масуру мел продали. Девчата награбили, и тут у меня появилась идея. Муахаха, я запряг ожидающих добывать мел, запустил их в подземелье с кирками. А что, они все 5-го и 6-го ранга, для них кобальды вообще ни о чем. Кирки предоставил Масур. Нет, половина от того, что добыли работники, моя, но я это продавал Масуру. А там была чистая, невыработанная жила сахарного мела, алхимического ингредиента, что используется в первоклассных алхимических бомбах. Стоит ли говорить, что он стоит ого-го? Денюшка потекла рекою. Ну а как иначе? Полностью ни разу не тронутые подземелья и супермотивированные нек-шахтеры. Хотя чего это я? Они же и правда негры. Из негроидной расы ведь. На 5-м этаже подземелья находились 3 хорошие жилы мела и 2 маленькие. На них направили 200 с лишним человек. И я даже сходил посмотреть. Я хочу таких негров. Толпа 2-метровых мужиков с кирками да отбойными молотами расширила 5-й этаж подземелья процентов так на 15. Правда, оно потом все восстановится как было, но я задумался о существенном вложении в этот этаж. Просто я как-то неожиданно заработал 1 000 000 000 с лишним, в рублях. Но они и правда столько этого мела добыли, что можно несколько городов взорвать. А еще мне пришла в голову идея. Я ведь могу создавать подземелья. Нет, думаю, эту тайну не стоит раскрывать даже под угрозой жизни. Боюсь, меня и Розу обвинят во всех смертных грехах. Ладно, пока шла работа, я успел поспать, поесть несколько раз. Запер Оксану в ванной. Конечно же, вместе с собой, и лишь через 40 минут выпустил. Также я быстренько пробежался по 6-му этажу, собрав и убив 200 кобальдов. Но я всегда был недалеко от двери, так что в случае чего мог прийти и покарать нарушителя. Ну и призрак Зи стояла на пулеметах, причем невидимая для всех, да и Ро там стоял скучал. Его порой замещала Мари. Там же стояли защитные артефакты. О защите я не забывал. Ну а потом была вторая серия транспортировок. Благо, у меня тьма грузчиков. Просто людям нужно было время на подготовку и сбор товара. Так из Мавритании в Японию отправилась 1000 тонн груза, обратно раза в 2 больше, в основном вооружение и боеприпасы. Они там вообще все скупили, что ли? Про отца Леры я молчу. Тот скупил у мавров товара больше, чем все предыдущие вместе взятые. А вот васильковы и монголы были весьма скромны, не более 1000 тонн груза. И да, хорошо, что есть бесплатные грузчики. И плохо, что дверной проем такой маленький. но ничего не поделаешь, наверное. Мне кажется, я один такой псих, который так эксплуатирует возможности особняка. Однако лишь на транспортировке грузов я получил почти 50 тысяч кристаллов и более 70 тысяч за работу Клея. А если перевести заработанные рубли в кристаллы, то за этот день мой доход доходит до 250 тысяч. Хотя вру, я прошелся по кобальдам, девчата прошлись по кобальдам, да даже мавры прошлись по кобальдам. Кто только не бил бедных кобальдов, это около 20 тысяч энергии. Так что я планирую серьезно расширить пятый этаж подземелья. Буду запускать туда мавров время от времени. Пусть работают. Муахаха. Это, конечно, немного рискованно, но не рискованнее, чем лететь в Мавританию. Когда мы закончили, в Мавритании уже наступил вечер. Нас пригласили отпраздновать взаимовыгодное сотрудничество, но я утомился. Да и не только. Клея тоже уже лопалась, но больше от счастья. Потому что она получила свой процент и с трудом собрала себя из лужи. А это лишь первая группа. Ну, как говорится, мы только рады сотрудничеству. Несите свои денежки. Чтобы расширить пятый этаж, пришлось расширять и все остальные. В итоге количество монстров увеличилось до 1 этаж – 800, 2 этаж – 800, 3 этаж – 450, 4 этаж – 450, 5 этаж – 400, 6 этаж, 800, лепота. Правда, потратил я на это 80 тысяч энергии, но это лишь четверть от того, что мы заработали сегодня. И это мы отпраздновали походом в ресторан, но не обычный, а в ресторан зверолюди. Правда, не у енота, а в городе быка. Снарядились мы по-простому, и тут я увидел девчат в их нарядах, которые они взяли на том острове. У Кристины было приталенное и слегка сжимающее талию платье цвета золота, с белыми элементами. На груди, почти до живота, оно было распахнуто, но стянуто веревочками. Но не до конца, отчего открывался соблазняющий вид на грудь. У Леры черное платье с разрезом и завязками на ногах. Немного похоже на китайское ципао, а еще оно имеет чары. Впрочем, как и у остальных. Оксана в красном жакете и обтягивающих штанах, а остальные кто в чем. Алиса решила пойти в своей любимой кофте и шортах. Остальные блондинки подобрали что-то менее открытое и повседневное, дабы не вызывать у зверолюдей приступы глупости. Ой, перепугалась одна из жен Тигрова, когда мы показались в магазине. Точнее, вышли из одной из комнат. «Привет», — поднял я медвежью лапу. «Мы в ресторан решили сходить. Не хотите перекусить?» «Думаю, нет. Нам пока еще боязно выходить. Но спасибо, что не забыли про нас», — улыбнулась черноволосая девушка, ну а мы вывалились наружу. Даже и на нас взяли. Ну и, закрыв дверь, впустил женщину в ее же комнату. Мы вышли на улицу, а там середина дня. Город же выглядел оживленным, и, судя по всему, весть о победе над противником под крепостью енота приободрила все королевство. И, судя по тому, как на меня все пялились, весть о медведе разнеслась вместе с вестью о победе. Забавно было смотреть за Инаном. А вот Мария и Нина уже бывали в этом мире. Они лечили раненых в крепости енота, за что тот щедро заплатил им. Вот странный он человек, за копейку удавится, но при этом всегда платит по счетам и не пытается юлить или обманывать. В ресторане было не очень много народу, однако, увидев нас, тут же раздались тосты. За медведя, защитника королевства. Кто-то выкрикнул, и все повторили. А контингент здесь был из весьма обеспеченных людей, ну или зверолюдей, но я не вижу особой разницы. Под крики и тосты мы расселись за тремя столами, а после выбежал владелец ресторана, здоровенный такой кабан. Для героя королевства и его прелестных дам, тут он заметил Роя Инана. Ну и ваших друзей, все бесплатно. Благодарю. В свою очередь уверяю, что вскоре империя Ору потерпит немало поражений. Каждая из этих прекрасных дам, могучая воительница и маг, встал я из-за стола, решив поработать на публику. И целитель, улыбнулась Мария и, собрав в руках пучок энергии, выстрелила им, слегка напугав посетителей ресторана. Но, когда тот взорвался, зверолюди почувствовали тепло. «Шрам зажил!» — воскликнул кто-то. Дыра в ухе от стрелы заросла. Народ загалдел, а я улыбнулся смышленой девушке. «Чем известнее я стану, тем больше смогу зарабатывать денег, да и спасенные женщины будут в безопасности». После такого в ресторане стало шумнее, веселее и пивнее. Кто нас только не пытался угостить, и вскоре простой прием пищи перерос в массовые танцульки и едва ли не хоровод. Местный аналог. До дома мы добрались существенно захмелевшие. Причем блондинки не стали снимать с себя алкогольное опьянение. Мол, а смысл тогда было пить? Добравшись до гостиной, все развалились на диванах. Было весело, улыбалась Анюта. Хряки знают толк в пиве и плясках. Почти как в фильмах про викингов. Точно. Проснулась сидящая в кресле пьяная Мария. С викинги. Заявила она и вновь вырубилась. Блин, Сань, она же клевая девка. Чего не возьмешь к себе? Поинтересовалась сестра. И испортит отношения с Зубовыми, хмыкнула Крис. У них обеих уже есть женихи. И ты не смотри на слова Маши, она балаболка. Вот попытайся Саше сейчас к ней пристать, получит по мордасам. Да и Нина, она кинула взгляд на хмельную здоровячку. Та тоже спала, должна присматривать за Машей. Хорошо быть простолюдином, ни проблем, ни обязанностей, заявила моя балбеска. Хорошо быть лишь сильным простолюдином, но, если есть сила, то есть и проблемы, да и обязанности появятся, подметил я, смотря как раз на свою проблему и обязанность. «Жизнь боль», — улыбнулась та, «жизнь боль», — согласился с ней и, подойдя к Маше, взял на руки, чтобы отнести в кровать. «Крис, поможешь мне раздеть ее там?» групповое изнасилование», — стрельнула она в меня взглядом. «Разве что тебя, ха, так-то ты у нас один мужик, так что группой можно изнасиловать лишь тебя». «Да, девчат», — она кинула взгляд на Леру с Оксаной. «Настроение», — Оксана приложила пальчик к губам, игривое. «Сами своими насилованиями занимайтесь», — смутилась Лера. «Спасен», — обрадовался я. «В следующий раз тебе», — Кристина провела большим пальцем по шее и встала. «Я отнес Марию, а потом и Нину в кровати, а Крис уже без меня их раздела. После чего мы еще немного посидели и поболтали, а следом устроили геноцид кобальдам. Так как расширились этажи кобальдов, то в новых местах появились сундуки. Правда, лишь 5 штук, но это на 5-м этаже». Еще немного было на 4-м. Как итог, 16 тысяч кристаллов. Очень даже неплохо для 3 часов охоты. Мы взбодрились и выпустили пар, заодно разведали новые шахты. Ну и отправились спать. Этот день у нас был коротким, зато следующий выдался насыщенным. Правда, в основном у меня. Потому что, желаете открыть дверь в случайное подземелье, вы будете перенесены на случайный этаж случайного подземелья. Внимание! Максимальный уровень ограничен уровнем вашего подземелья плюс 1. Цена 100 кристаллов энергии. Обернувшись, увидел женщин. Все они провожали меня с таким видом, будто я отправляюсь в логово дракона. Про Рой я вообще молчу. Он мне вручил ящик гранат, которые я сам же недавно и зачаровал, усилив магией земли. И чего вы все такие мнительные? Покачал я головой. Наш любимый отправляется неизвестно куда, вот мы и волнуемся, улыбнулась рыжая. «Ты идешь развлекаться, а нас оставил охотиться на каких-то блохастых кобальдов», заявила сестра, скрестив руки под грудью. «Вот женщина непоседливая. Блохастых, мне кажется, из них вышла бы неплохая шуба», пошутил я, а девушки застыли и переглянулись. «В общем, удачи вам». Я открыл дверь и поспешил уйти. А попал я. А куда я, собственно, попал? Глава 15. Ша-ша-ша-ша, с таким звуком из дыры в трубе, рядом с которой я шел, вырваться белый пар. Если бы я не успел среагировать, меня бы ошпарило. Отвратительное подземелье. Гыр, гыр-р-р-р, согласилось со мной чудовище. Оно походило на обезьяну, но с очень массивными лапами, облезлой шкурой и хвостом скорпиона, который рос из уха. Да, это был какой-то мутант, так что собирать их тела для разделки на ингредиенты я даже и не думал. Гыр-р-р-р. Монстр, мчащийся по этому темному коридору, оббитому металлом, высоко подпрыгнул и получил моей ногой в грудь. Вот только тварюга умудрилась ударить меня жалом, но барьер оно не пробило. Сильна скотина, и это лишь 4-й ранг. Монстр упал, а я обрушил на него каменные пули, 5-я из которых пробила грудь, уничтожая сердце чудовища. Вместо крови потекла какая-то разноцветная жижа. Впрочем, как и у всех тварей, что попадались на моем пути. Я стремительно шел наверх, чтобы посмотреть, в каком мире я появился. Что-то мне кажется, что это не Земля. Возможно, я вновь попал в мир зомби. Если это так, то отлично. А то я ограничен лишь одним городом в том мире. Да, я мог бы путешествовать, но сколько времени на это уйдет? Сейчас я не могу себе позволить лишнюю трату времени. Эльфы не будут ждать, пока я стану сильным. Так что планомерно убиваю мутантов и двигаюсь наверх. О, сундук. Здесь он выглядит как металлический контейнер, который можно и пропустить. Если бы не магическое излучение, которое я ощутил, открыв крышку, обнаружил разочарование. Самая обычная добыча. Ну, 900 кристаллов лишними не бывают. Хотя для четвертого этажа это не так уж и много. А значит, это подземелье регулярно зачищают. Поэтому нужно быть осторожнее. Правда, я и так был осторожен, все же это неизвестное подземелье. Некоторое время спустя я оказался на третьем этаже, и он походил на складские помещения. Выбитые металлические двери, следы крови на стене, мигающие лампочки и чудовища. Похоже, это подземелье имитирует лабораторию, где произошло ЧП. Явно дело рук владельца и его фантазии. На втором этаже уже было что-то вроде рабочих помещений и различное сломанное оборудование. Интересно, а это все можно вынести и переплавить? На первом этаже офисные помещения, но сожженные, и чудища здесь были слабые, обгорелые и неинтересные. И вот, я выбрался наружу, а выходом был канализационный люк, причем открытый. Странный выход, как и город, в котором я оказался. Небо черное от туч, дома. Тут будто ковровая бомбардировка произошла. Сплошные обломки и следы пожарищ. Также на улице вижу машины, обгоревшие и покореженные. Правда, машины необычные, так что это точно не земля. Выбравшись из канализации, я кинулся к ближайшему зданию. Судя по всему, катастрофа произошла здесь относительно недавно, месяц, полгода, ну или пару лет назад. Сложно сказать, вероятнее всего, здесь идет война, и мне не хотелось бы погибнуть, наткнувшись на отряд зачистки или танк. Так что, оказавшись в здании, у которого вся правая половина была обвалена, забрался на пятый этаж. Двигался я осторожно, опасаясь мин и ловушек, но, к счастью, все было чисто. Правда, от пятого этажа едва осталось четверть, но вроде крепкая четвертина. Жаль, ни одной двери целой не встретил. Выглядывая в окно, осмотрел длинную эту улицу. Всюду руины и признаки жизни. Однако я быстро узнал в них мутантов. Видимо, был прорыв из подземелья. А значит, противника здесь нет. Начал спускаться вниз, но вдруг заметил один предмет у кровати. Это была чья-то спальня. Мебель немного необычная, но несложно понять, что немного закругленная штука с изящным узором – это комод. Кровать же была крохотная, на одного человека, но матрас кто-то стащил. Так, что я и заметил под кроватью небольшую фотографию в рамке. «Точно не земля», – пробормотал я, смотря на женщину с ребенком. У них была яркая голубая кожа, серебряные волосы с примесью фиолетового, большие глаза с розовыми зрачками и стройные фигуры. Поставив фотографию на комод, продолжил спуск, но теперь более внимательно осматривался. Однако здесь знатно так помародерили. И, кроме хлама, я ничего не нашел. Спустившись на улицу, решил двигаться к центру города. Там я приметил крупное здание. Но нет, к нему я не пойду, а просто использую как ориентир. Было прохладно, но оно и понятно, с таким-то небом. Солнце совсем не прогревает землю. И кстати о ней, здесь все забетонировано, и я не вижу ни травинки. Каменные джунгли. Шагая по улице, смотрел по сторонам в поисках уцелевших дверей. Нет их. Проверив несколько домов, заметил, что и мебели почти нет. А та, что есть, лишь имитация дерева. Хм, мародерам нужно дерево, они им обогреваются что ли? Как-то дико. Понимаю, еще в мире зверолюдей. Там костры, обычное дело. А здесь, хотя кто их знает, иду дальше, и это уже начинает бесить. Домов 60 оглядел и все без дверей. И пусть я не осматривал их внутри, но, стоп, га-га, вы бы слышали, как она вопила, а тот здоровяк ее буквально рвал. Услышал я смеющиеся голоса и направился к источнику. Это был дом, и звук приближался. Встав у прохода, принялся ждать, но на это ушло пару минут. С руганью и воплями несколько существ с противными голосами что-то несли и вынесли. Дверь. Ну, привет, заулыбался я медвежьей мордой и встал на пути четырех гоблинов. Весьма похожи, но немного не они. У этих были широкие длинные уши, куда массивнее, чем у обычных гоблинов. Шея почти отсутствует, нос типично гоблинский. В плане, что длинный и массивный. Зубы острые, а значит, это хищники. Ростом 1,5 метра, а одеты они в какое-то рванье. Но при этом у них были набедренные сумки с инструментами. «Здравствуйте», — спросил один из четырех гоблинов. Выглядели они испуганными, а еще смотрели на мои когти и копье. «Куда дверь тащим?» «Так это на дрова. Еще есть двери?» — указал я на дом. «Нет, вот как, хорошо. Ставьте ее на место», — заулыбался я, показывая свои острые зубы. Ну и копье мое заискрилось электричеством. «Сию минуту, господин». Гоблины рванули в дом, Да так шустро, будто дверь ничего не весит. А как шустро они поставили ее на место. Я аж засмотрелся. Мне бы десяток таких, и я мог бы открыть конструкторское бюро. Рекомендую мне не мешать. Открыв дверь, я вошел в комнату и тут же сделал привязку. Гоблины же рванули прочь со всех ног. Забавные малые. Но, если мы еще раз встретимся, убью их. Судя по обрывкам разговоров, с местными они поступают крайне жестоко. Оставшись в комнате, огляделся и заметил тут большой шкаф с необычной одеждой. Материал, синтетика и не очень приятен на ощупь. Дизайн простенький, но на всякий случай все забрал. Еще здесь была кровать, рабочий стол с двумя старыми на вид книгами. Полистав их, решил забрать. Какие-то романы, на стене какой-то осветительный прибор. И вроде обычный, но вместо лампочки там какой-то искусственный кристалл. Круглый, забрал. Отдам мисс Лебедь, пусть изучит. Но если найду что-нибудь более уникальное, лучше отдам одному из патриархов. Больше ничего ценного я не нашел, и нет, не вернулся в особняк, а вернулся в подземелье. Правда, до него пришлось весьма долго шагать, но не могу же я его оставить, да и этажи зачищены. Но обнаружился и пятый этаж, где я нашел еще два сундука, правда, не очень ценных. Зато, желаете поглотить сердце подземелья лаборатория или использовать его для расширения текущего подземелья? Сейчас я стоял перед сердцем подземелья и мучился с выбором. Дадут ли мне новый биом после поглощения для расширения, и нужен ли мне этот биом? Но он всяко уникален. Подсказка, поглощение. При поглощении подземелья, неважно для преобразования в энергию или расширения, вы получите всю информацию о биоме и существах. Вот как, спасибо, тогда поглощаю и расширяю. Так а какой этаж? Внимание, вы поглотили подземелье лаборатория, 5. Вам доступен новый биом, биологическая лаборатория. Вам доступно новое основное существо для заселения, мутант.